декольтированная и кольчуга с коротким подолом. Гррррр! Я обернулся и пристально посмотрел ему в глаза, пока он нес еще какую-то сентиментально пошлую чушь на эту тему. Надеюсь, мы поступили правильно. Надеюсь. Но мне почему-то кажется, что не стоит завтра рассказывать ей всю правду о том, что сейчас произошло. Понимаешь, ведь если не врать, то я буду вынужден честно признать, что ты навалился на нее первым, как ненасытное животное. А гномы хватали ее за ноги ниже колена, выше колена и на уровне колена, что вполне могло бы быть расценено как акт прямого домогательства и даже... Я быстро протянул руку, поймал его за шиворот и слегка встряхнул. Ну, не настолько, чтобы шею сломать, а чисто в воспитательных целях. Вытрясти из его кудрявой аристократической головы все эти глупости. — Малыш, как ты мог? — укоризненно пробормотал он, выпадая из моей руки на свободу. — Я столько времени учил, обучая тебя примитивным основам цивилизованного диспута, а ты... Ладно, я отходчив, ты прощен. Но если что, скажешь завтра, что я только руководил все операции по ее спасению, а то вдруг Сун вспомнит, как я удерживал ее за плечи, за оголенные плечи, за, ну, что, чуть ниже, но это было непреднамеренно. Вот по совести говоря, мне бы точно стоило сейчас отвесить ему подзатыльник за такое непристойное обращение с дамой. Тем более с той, которая мне нравится. Но руки мои словно налились свинцом. Видимо, это после борьбы с Сун. Убить такой рукой можно, не задумываясь, просто уронив ее на голову нашего графа. Но куда я потом без хозяина? Да и мама будет очень огорчена, если этот хлюпик где-то потеряется. Она ведь полюбила его по-своему, как большую комнатную собачку. Тогда, может, просто покусать разок в воспитательных целях. Эшли обо всем догадался и спор отгреб в сторону. — Всем спать! — тонко прорал он, первым заваливаясь на бочок между двух флегматичных гномов. — Дежурить будет? Понятно. Спокойно отозвался Эландр, вскакивая так, словно бы не спал. — Друзья мои, я готов нести вахту. Мы, эльфы, практически не нуждаемся во сне. Ответом послужило наше дружное поддакивающее гмыканье. Мы тут все видели, как эльфы не нуждаются. Сон спустился быстро. Не знаю, как остальные, а я всегда умудрялся проводить это время с пользой. В том плане, что мне часто снились разноплановые, эпические, чудесные сны. Бывало о путешествиях в иные миры и страны, бывало о великих битвах, из которых я выходил героем-победителем. Были, но редко и такие, когда я и Сун просто гуляли и смеялись. А было, когда снился папа. Вот и сегодня. Он пришел неожиданно, беззвучно воплотившись из ниоткуда, большой, сильный, родной, все мне прощающий. Папа любил меня. Стыдился, конечно, как неправильного и недоразвитого ребенка, но любил. — Куда идете? — Не знаю, па. Нас Эландер ведет куда-то, но нам заплатили. — Это важно. — Как мама? — Хорошо. — Здорово. Очень скучает по тебе. Ты ведь вернешься? — Я уже вернулся, сын. Он обнял меня могучими, как ветви столетних дубов, ручищами. — Папа! — у меня на глаза навернулись слезы. От них я и проснулся. Быстро провел ладонями по лицу, стер слезы и только тогда огляделся. Вроде бы никто ничего не заметил, вроде все еще спали. А шаги бдительного Остроухова вообще раздавались где-то в коридоре. Это хорошо. А то потом объясняем всем, что архи тоже плачут. Согласно общеустоявшемуся утверждению, ни плакать, ни смеяться нам не положено. Это мы просто не умеем. Ну и ладно.